Hello. Hello, блядь. Hello, будешь хуй сосать? Нет, ты что, ебанутая там, дура, что ли, блядь? Почему? А ты что, мы... маму ебал, блядь. Да, блядь, да понятно, нахуй. Ты что, блядь, мы мужикам даешь, да, блядь? Нихуя ты с хуйня за неприведная. Не, хуй пососать могу тебе дать, вообще без проблем. Нихуя ты, блядь, конченый, нахуй. Hello, как в Лондоне погода, бро? Заебись, блядь, как в Ростове, блядь. Нормально, чё? В Ростове как? Где? Хуй сосёшь, блядь, губой трясёшь, блядь. Не был ни разу. Не пизди хуесос, нахуй. Не пизди кусок говна ебаного, нахуй. Был, а где ты сидишь, блядь? В какой яме ты зарыт, нахуй? В каком подвале сидишь? В йогурге, говорит, дурак. Да хуя ты, сама дура некрасивая. Ты чё, тело охуело, Это, короче, он потом на YouTube выложит. И будет, блядь, красота. Тебе сколько просмотров там будет с этого ролика? Да, блядь, заебись. Грачу понравился мой ролик, блядь. Витченко Евгению, Грачу, очень понравился мой ролик. А кто это такой? Ваш начальник отдела взыскания. Такой хуесос, блядь. Бля, я не знаю такого, честно говоря. Не знаю, что, блядь. Ты можешь путать что-то. Я могу и тебя выложить, если что, блядь. Слышишь что? Чё? Как в Лондоне вообще вся погода, как в Лондоне вообще? В Лондоне заебись, блядь, понимаешь? Нормально. Что там нового вообще? Да ничего, блядь, коллекторов пидорасов нету, блядь, таких, как ты, задеприводных петухов нет, блядь. А чего ты взял свой коллектор? Да, что ты затроила, нахуй, хули сыпишься, дура, блядь. Нет, чего ты, да иди нахуй, я твой рот ебал, гребень. Завали ебало, дура, блядь. Я твой рот ебал, я маму сейчас твою ебу. О, ебать, это же, блядь, это этот, как его, Санта-Клаус ебаный. Я когда маму твою ебал в жопу последний раз, это давно было, блядь. Ты знаешь, я вот еще удивился, как она, блядь, забеременела? Мы все только в жопу ебали. А что ты, блядь, по старушкам прешься, да? Тебе, блядь, молодые тёлки не дают? Нет, она что-то молодая. Да, подожди, тебе тёлки-то молодые не дают, нах. Ты только, блядь, подрачивать можешь, блядь, да? Не, я подрачиваю на таких, как ты. О, да ты еще и пидор, блядь, вообще нахуй. Ты сейчас все глубже нахуй закатываешь. Антиколлектор, просмотры такой, сидит герой, звонит с этих телефонов. Да, нихуя себе. Я твою мамин рот ебал. Так что ты там можешь выебать? Ты можешь только кулак свой выебать, нахуй, понимаешь? Вот эти твои ролики ебал. Кулачок твой ебучий, только можешь потрахать и все, блядь. Ты пизду не нюхал в своей жизни, нахуй. Послушай, да я не слушаю твою хуйню, которую ты несешь, блядь. Да, конечно, ты слушаешь. Слышишь, дурак, блядь. Слышишь, чуть-чуть некогда, давай попозже по этому. А чё ты, сука, сливаться начала, да, блядь, дура, блядь? Да я, да иди нахуй, да я чё тебе говорю. Да чё ты, сука, блядь, троист, да, дебил, блядь, нахуй, не нахуй, мама, слушай, папа, блядь. Слушай, я не слушаю тебя. Тупорылая, пиздец ты создание, да? Просто днище ебучее, нахуй, блядь. Заткнулась нахуй, дура, блядь, ебанулась, что ли, блядь? Подожди, заткнись нахуй, блядь, завали ебало свою, дурочка, блядь. Я хочу, чтобы ты громче кричал. Ты чё, я твой хозяин, я тебе прикажу, ты на колени припадёшь нахуй, блядь. На колени, сука, упала нахуй. Сглотнула трубку глубже нахуй, дура, блядь. Подожди, мама твоя хочет поговорить с тобой, будешь общаться? С мамой, нахуй, давай. Поговори с сыном долбоёбом со своим, будешь разговаривать? Сейчас мне принесёт, подожди. Нихуя тебя ебут в жопу там. Да ну не стани так нахуй, ты чё, блядь. Нихуя ты дура ебанутая. И вот это тебе вставляют, блядь. Нихуя вы тебе вставили, блядь. Да не кричи, ну не стери, ты как стопка, шею-то поворачивать можешь, нахуй, блядь. Хуй своей мамы достану. Погоди, тебе вставили, короче, в жопу. Застонала, блядь, дура, нахуй. Ебанутая, блядь. Заткнись, нахуй, ебасотина ебаная. Я твою маму ебал. Да кого ты можешь ебать? Дура ты ебанутая. Давай громче кричи. Грач с тобой рядом сидит, да? Я хочу, чтобы ты громче кричал. Женька-то с тобой рядом сидит, ебанутый этот. Нет, нахуй. Который петух, нахуй, такой же, как и ты, блядь. Слышь, подожди, сейчас я хуй с твоей мамы достану. Да у тебя хуя нет, нахуй. У тебя отросток какой-то, пиздец там, нахуй. Заткнись, дурачок, блядь. Нихуя ты обосралась там, что ли? Ебанутая, блядь. Нихуя. Не, из мамы твоей хуй достал. Нихуя ты ебанутый. Тебя то выебали, теперь ты обосрался, нахуй. Дебил ебаный, блядь. Ты ебанутся, нахуй. У тебя ролик не получился, да, этот? Охуенно, блядь, все, заебись. Заебись все, блядь. Дурак, блядь. хуя дает сосать, блядь? Ты че, ебанутая там, блядь? Че ты заугорала? С бутылки привстала, кретин, что ли, да, блядь? Встала с бутылки-то, нахуй. Нихуя себе закашляла. Ты там берегись, что-то, а че ты, нахуй, кашляешь? Сплюнул, слушаю, нахуй, говоришь, да, и батя тебе вкрутил в уши, нахуй. Сплюнул, я нахуй. Я сейчас просто разговариваю, потому что... С носа потекло, да, блядь? Потекло с носа-то, нахуй. Ты с мамой будешь общаться, нет? А дура, блядь, закашляла, бля, ебанутая. Алло. Хуй валё, блядь, тебе, нахуй, дебил, блядь. Слышишь? Ладно, давай нормально. Да прости тобой, меня за ту хуйню, тобой... блядь. Прости меня, по-братски. Прости тебя, ты что, ебанулась, что ли? Да. На колени, нахуй. Ну, прости. На колени. Помнишь, когда я тебя в школе в 11 классе в жопу выебал? Да на колени вставай, ебанутая, бля, дура, мне, блядь. Мне так стыдно перед тобой. Блядь, вот сказал, нихуя блядь, себя, блядь. Ты прикинь, ты меня упал с кем-то путаешь, пиздец, короче, видишь? Ну, бля, хуля, пьяные ты, были тоже под в школе, блядь, в школе стал пидорасом, да, получается? Нихуя ты, короче, бля, мужиков стал ебать в школе. Ёб сейчас твою мать, да, затри нахуй свою ебастосину, дура, блядь. Чё, да чё ты нервничаешь, блядь, малыш, блядь, нахуй надо, блядь. Мой малыш тебя не поместится во рту, нахуй, блядь, ты чё, дурак, нахуй, всё пердит там, блядь. Нихуя, нихуя тебя там дрючат, блядь. Пиздец ты выебанный, вы там друг друга по кругу, да, пускаете? Не, маму твою пускай. Нихуя тебе сейчас в горло натыкали, вот нахуй. Вот из жопы ее, прикинь, жвачку, нахуй, как я маме твоей разъебать. Ебанутый, нахуй, дебил, блядь. Да не ржи ты, не ржи, блядь. Ты уже себя подписал и под пидораса, блядь. И под этого, как их, геронтофилов, нахуй. Да хватит пердеть там уже, ебанулась, что ли, нахуй. Бля, ебать отморозки, короче, блядь. Нихуя вы ёбнутые, короче. Ты... Слушай, это у тебя, короче, это анально... Как, ролик как получился? Смотри, у тебя анальная пробка выпадывает постоянно, поэтому, да, такие звуки? Ты ее поднимаешь, обратно вставляешь, ебанутая. Не, да? Ну если у тебя хуёво со звуком, я говорю, маму да твою ладно перебил. Ты, блядь, анальной пробкой пользуешься, она у тебя вылетает, блядь, это перенапряга, нахуй, блядь. Нихуя тебе там. Ты что, говна въебал там, что ли, блядь? Давай еще дело, нихуя тебя там хуярят просто, нахуй. Слышь, чувак, тебе это нахуй мам, надо к врачу, маму, блядь. Дай сыну ее звоним, кого сейчас жопу ебем. Да встаньте хуй из ее жопы. Ебанутая дура, блядь. Ебанина пердунья, бля, ебать ты старая пердунья, блядь. Я в ахуе, блядь. Может, ты там это со своей мамулькой там перепутал, что ли, да, блядь? Не, у меня нет мамы, я сирота. Да все вы сироты ебучие, нахуй, блядь. Вас аист высрал, нахуй, уронил башкой в пол, блядь. Вы так и остались долбоебами после удара о землю, нахуй, блядь. Хуя тебя хуй. Ебанутый, ебанутый, блядь, просто. Про тебя лечиться надо, блядь, дура, блядь. Нихуя себе! А чё ты занервничал? Слушай, малыш, бля, а теперь я тебя хочу найти, я не слушаю дебила тебя. Погоди, раз, говори. Я слышу, что-то там петух кукарекает, а чё не слышал? Ни слова не разберу. Говори, говори, говори, мне тебя найти хочется теперь, бля. Посмотреть, как ты пердеть потом будешь, блядь. Вот Грач так же пердел, как и ты, блядь, понимаешь, нахуй? Я не знаю, кто это, я тебе ещё раз говорю. Да ты зайди на YouTube, да, веди Грач, нахуй, узнаешь. Зайди нахуй со своим ютубом, да нахуй. Да зайди, твои ебало, дура, блядь! Чё орёшь, блядь? Сейчас месячные пойдут. Громче. Ебанутая, хочу, нахуй, кричал, блядь. Ну и давай громче ещё, да я тебе даю, а? Даю, блядь. Я сейчас щёки лопнут, нахуй, блядь. Кричи. Даю тебе, блядь. Ещё громче. Ты, кричи. Ты принимаешь же нихуёво. Глотай теперь, блядь. Не сплёвывай, а сглатывай. Кричи, давай, нахуй. Я сейчас с мамой твоей хуй достану, подожди. Ой, блядь, мама, папа, вот дурак, блядь. В натуре неадекватный какой-то, блядь. Дети по Волжье ебаного, блядь.